48. Рейзер. «Что ж», — сказал Рейзер, — «начнем?» «Кто ты такой, Алиф?» Его голова упала, а губы задвигались. Рейзер склонилась ближе и мгновение спустя поняла, что это отсчет, идущий на невероятной скорости. Его глаза метались под закрытыми веками. Она подождала несколько минут, но Алиф, похоже, не собирался останавливаться. Рейзер вернулась в комнату Таллина, но его, конечно же, там не было, поэтому она упала на его кровать, уснула и проснулась несколько часов спустя, замерзшая и голодная. Она нашла себе еду, а когда возвратилась к Алифу, движение его глаз успокаивалось, а губы замедлялись. Рейзер дождалась, когда он откроет глаза. «Меня зовут Алиф Сельсиор», — сказал он. «Я единственный ребенок». Рейзер не сразу поняла, что это ответ на ее последний вопрос, заданный столько времени назад. Столько чисел назад. Не в силах почему-то придумать что-то еще, она спросила. Что здесь произошло? Филанхорк умер. Пайрева умерла. Я знаю, мне жаль. Больше он ничего не сказал. В его неприятном голосе не было эмоций, но в глазах блестели слезы. Алиф, почему ты здесь, на платформе? Я пришел за Пайревой и нашим ребенком. В конце концов, она поняла, что хотя и существовала возможность, что Алиф не хочет ей ничего рассказывать, столь же вероятно было, что он попросту не знает, как это сделать. «Хорошо», — сказала она. «Кем был Пиланхорк?» «Он был моим другом». «А кем была Пайрева?» «Она была моей женой». «Это я уже знаю, Алиф». «Тогда зачем ты спрашиваешь?» Ни один его ответ ничего ей не давал. «Алиф, это невыносимо. Расскажи мне что-нибудь о Пайреве». В день нашей свадьбы на ней были желтые туфли. Что-нибудь еще? Что-нибудь важное? Ты знаешь, что значит слово «важное»? Необходимое, значительное, ключевое, критическое, существенное, определяющее, имеющее большую... Ладно, прости. Расскажи мне что-нибудь ключевое. Она мертва. Так все и продолжалось до тех пор, пока Рейзер не попросила. Расскажи мне, как ты проник в послежизнь? Я туда не проникал. Ты должен был. Ты стал ее частью, чтобы связаться со мной. Нет, я придумал после жизни. Подожди, нет, остановись. Его взгляд скакал по комнате. Рейзер попыталась увидеть то же, что видел он. Ряды и ламп на потолке, металлические двери, мониторы с видом на бушующее море и небо. Глаза Алифа не останавливались ни на чем. Тела уже убрали, из сарков оставался лишь тот, который принадлежал ему. Что он видел? В чем нуждался? Она потерла глаза. Алиф придумал после жизни? Он либо лгал, либо заблуждался. Но Рейзер не была уверена, что он способен лгать, и никогда не встречала ни одного человека, умевшего быть настолько сосредоточенным, как Алиф. В конце концов, она сказала, «Это не так, Алиф. Вся система знает, что после жизни родилась из случайного открытия». Он ничего не ответил. Неожиданно Рейзер испугалась. Когда Рейзер вошла и села рядом, Таллин возился с комом, как делал ежедневно. Он прикоснулся к ее руке и сказал, «Ты, похоже, устала. Они прилетят за нами, как только позволит погода. Может, через неделю, а может, и через несколько месяцев. Есть какой-нибудь прогресс с Алифом?» «Не то чтобы». «Ты выяснила, кто такой Пиланхорк? И что нас всех сюда привело? Как это слишком большая каша, заваренная из-за обычной супружеской неверности». Он отвернулся от монитора и усмехнулся, глядя на Рейзер. Обычно люди просто уходят, захлопнув за собой парочку дверей. Казалось, что Рейзер рассмеялась впервые за долгие годы. Этот звук едва не потряс ее. Она хотела в чем-то признаться Таллину, в чем-то важном, но вместо этого просто сказала. С Алифом и Пиланхорком все непросто. На его мониторе вспыхивали и исчезали фрагменты кода. Таллин терпеливо продвигался сквозь них, расталкивая в стороны и вызывая более глубокие и более далекие символы. Понаблюдав, Рейзер спросила. «Что ты делаешь?» «Это вербальные триггеры, которые в меня заложили». Он потер спину и поморщился. «Снег и дождь, и горы, лед. Я думал, что, возможно, получится все это стереть, но я не могу. Они все отравили». «Они часть твоей жизни», — мягко сказал Рейзер, — «как воспоминания». Таллин откинулся на спинку стула и сказал. «Мне жаль Альфа», — сказал он. «Когда Пайрева умерла, из него как будто выплеснулись все эмоции за целую жизнь, и больше их не осталось». Рейзер поколебалась и сказала. Мне не кажется, что их не осталось. Мне кажется, он умеет отделять свои эмоции от всего остального. «В отличие от всех нас», — подумала она. «Всех нас, искалеченных жизнью с момента рождения». Рейзер посмотрела на Таллина. Она очутилась на одном куске металла с двумя травмированными мужчинами и парочкой челомехов. К такому ее ничто не готовило. Время на платформе не имело почти никакого значения. Только Алиф, похоже, функционировал строго по часам. Постоянство его устраивало, и по утрам он казался более внимательным. Рейзер выработал привычку разговаривать с ним в это время. Его глаза все еще дергались, а голос был резким, но ей казалось, что он понемногу открывается. «Хорошо, Алиф, допустим, ты придумал после жизни. Сколько тебе лет?» 25 лет и 72 дня в сознании, 85 лет и 6 дней в гиперсомнии». Хотя она обращалась с ним так, словно все, что он говорил, было вымыслом, Рейзер не могла отбросить вероятность того, что в глубине его слов кроются частицы истины, и, неважно, какими будут последствия, она должна была узнать все. «Расскажи мне о церемонии запуска после жизни». «Она прошла именно так, как я ее задумывал». Рейзер видел церемонию на после жизни живьем. Она была запечатлена в памяти всех жителей системы. Лиоцея Кальфи была героиней. Первая жизнь, знаменитая мученица. «Но Лиоцея Кальфи погибла», — сказал Рейзер. Алиф ничего не ответил. Ей нужно было задать вопрос. «Расскажи мне о смерти Лиоцеи Кальфи. Расскажи мне, как, нет, почему она погибла?» Она постепенно училась формулировать вопросы, в то время как Алиф вырабатывал в себе умение отвечать свободно. Чтобы после жизни была успешной, церемонии следовало быть не просто зрелищем. Анализ мероприятий, посвященных запуску проектов, показал, что оптимальное вовлечение потребует большего, чем эффективное представление полезного изобретения. Его взгляд метался даже более стремительно, чем обычно. Не значило ли это, что Алиф лжет? Рейзер вспомнила, с каким страданием он реагировал на насмешки и предательство Пайревы. Возможно, его получится поймать на противоречии. Если Алиф был способен поверить, что Пайрева его любила, несмотря на ее очевидное отвращение к нему, значит, он легко мог убедить себя в правдивости такого грандиозного заблуждения. «Я проанализировал биографии множества индивидов на предмет эмпатии, которые вызывают история их жизни. Моя пьютерия сравнивала их личные данные с сопоставимыми данными из песни. Их истории перерабатывались, чтобы оптимизировать эмоциональную идентификацию и эмпатическую реакцию. У истории Лиоцеи и Кальфи было наибольшее количество совпадений с идеальной моделью. Во время церемонии для ее корабля было избрано такое положение в формации, чтобы мы могли привлечь внимание ко взрыву и в то же время не выводить его на первый план. Между результатом и предсказаниями нашей модели была допустимая разница в 3%. Рейзер была шокирована, но в то же время испытывала странный восторг. «Что? Ты убил ее?» «Нет». «Ты подстроил ее смерть намеренно?» «Да». Рейзер была убеждена, что он в это верит, но не начинала ли она сама верить Алифу? «Давай сделаем перерыв, Алиф. Ты ни о чем не спрашивал меня. Разве тебе не хочется поговорить о чем-то другом?» «А о чем еще говорить?» «Не знаю. О платформе. О том, сколько времени мы еще здесь проведем, пока нас не снимут. О чем угодно, Алиф». «Говорить о чем-то имеет смысл, только когда присутствует нечто неизвестное». «А ты, конечно, знаешь все», — съязвила она. «То, что я знаю, я знать не хочу». Ей показалось, что голос Алифа дрогнул, хотя убедиться в этом было невозможно. Иногда казалось, что в этом голосе нет ничего, кроме отчаянных эмоций, в то время как в его словах их не было вовсе. Так существовали эти эмоции, или Рейзер просто хотела, чтобы они существовали? «Пайрева», — сказал он вдруг, — «Пиланхорк?» «Конечно, прости». Рейзер машинально взяла его за руку. Та была безвольной. Она отпустила ее. «Чем ты займешься, когда мы отсюда выберемся?» «У меня есть только мой сарк и песни. Я буду там». «Но ты говоришь, что создал после жизни. Тебе ведь, наверное, нужно ей руководить или хотя бы присматривать за ней. Это же такое великое изобретение, тебе наверняка хочется быть к нему причастным». «Ничего. Может, она его подловила? Но это был не вопрос». «Алиф, разве тебе не нужно ей руководить?» «Нет. Это было только ради Пайревы. Она умерла. После жизни больше не нужна». Таллин. Таллин не интересовался Алифом. Он проводил время, ухаживая за платформой, которая постепенно восстанавливала стабильность. Его сопровождали Беата и Лоуд. и разговоры с ними все еще успокаивали его, пусть и не так, как раньше. «Как вы себя чувствуете, Таллин?» — спросила Беата. Ее лицо казалось пустым, и поза теперь выглядела другой, возможно, менее уверенной. Но вопрос был словно отягощен заботой. Или это ему показалось? «Вы не устали?» — спросил Лоуд. «Нет», — ответил он, — «я свободен от импульсов, я снова понимаю себя». Платформу он теперь понимал почти идеально. Алиф настроил его имплантаты так, что признаки поломки ощущались как тепло и удовольствие, и лечить платформу было приятно. Ходьба радовала его. Мехи поторапливали. Коридоры были ярко освещенными и надежными. Челомехи шагали по бокам от него, словно верные спутники. Спустя какое-то время Беата спросила. «Вы скучаете по клетке?» «Нет», — сказал Таллин. «Это была часть программы, которую в меня внедрили. Теперь мне хорошо без нее». Он подвел мехов к дефекту в одном из резервуаров, и когда те занялись починкой, Лоуд задал неожиданный вопрос. «Таллин, что такое воспоминания?» Беата отступила на несколько шагов, повернулась к Лоуду и спросила у него. «Почему мы этим интересуемся?» Таллин остановился и посмотрел на челомехов. Впервые они не обращали на него внимания, они глядели друг на друга. «Ты обладаешь воспоминаниями, Беата?» «Я обладаю временной базой данных о Таллине и постоянной базой данных о платформе. Я обладаю способностью учиться и адаптироваться». «Я обладаю воспоминаниями», — сказал Лоуд. «Я обладаю печалью». «Таллин, что такое печаль? Это то же самое, что воспоминания?» Таллин не знал, что сказать, как отреагировать. Мехи закончили работу над дефектом, а он чувствовал себя немного опустошенным. Он до сих пор не привык заново к настоящим ощущениям тела и разума. «Печали без воспоминаний не бывает», — ответил он Лоуду. Лоуд начал подрагивать. «Значит, память — это плохо?» «Нет», — сказал Таллин, хотя это казалось ему неподходящим ответом. «Я не понимаю, Лоуд», — сказала Беата. «Твои базы данных должно быть повреждены». На ее лице стремительно сменялись выражения. «Диксимиксид оставил что-то во мне», — сказал Лоуд. «Может, это печаль?» Он пошел дальше. Таллин с Беатой двинулись следом. Таллин осознал, что раньше впереди всегда шел он. Коридоры освещались перед Лоудом и темнели за их спинами. «Их технология, должно быть, превзошла нашу, Лоуд», — предположил Таллин. «Окукливание челомеха. Не знаю, что изменил в тебе приход Диксимиксида или его уход, но помочь я не могу, прости». Они долго шли молча. Неужели челомехи размышляли? В конце концов Таллин сказал. «Тебе нужно поделиться этим, Лоуд. Я не знаю, что для тебя сделать. Может, однажды Диксимиксид вернется? Хотя после Пеланхорка захочется ли неназываемой планете снова выходить на контакт?» «Я не помню его», — сказал Лоуд, — «но обладаю его воспоминаниями. Воспоминаниями о печали. Как такое возможно?» «Печаль — это человеческая», — ответил Таллин, не останавливаясь. «А делиться — в человеческой природе». «Я хочу ею поделиться», — сказал Лоуд. И Беата немедленно ответила своему компаньону. «Я хочу ее разделить». «Но я не могу», — сказал Лоуд. «И я тоже не могу», — сказала Беата. «Мы оба одиноки», — сказали они хором. «Это тоже человеческое», — объяснил Таллин. «Мне жаль». Он обогнал их, почему-то не желая, чтобы они заметили слезы в его глазах. «Слезы по челомехам? По себе?» «Нам всем жаль», — сказал ему вслед Лоуд. «Но не все мы люди», — сказала Беата. Рейзер. Каждый день, когда Рейзер заканчивала беседу с ним, Алиф заползал в свой сарк и спал. Она наблюдала за ним. Из-за растрепанных волос и покрытых угрями щек он напоминал ребенка. В сарке, подозревала она, Алиф был настолько близок к покою, насколько это вообще было возможно. «Давай вернемся к послежизни», — сказала она как-то утром. «Расскажи мне, как был открыт нейрит». Он не был открыт. Рейзер больше не испытывал нетерпения или недовольства в такие моменты. «Значит, изобретен или создан. Расскажи мне, как ты это сделал. Или кто это сделал?» Он не был создан или открыт. Рейзер предприняла еще несколько попыток переформулировать вопрос, ничего не добилась и продолжила. «Расскажи мне о секретных больницах, в которых лечат тех, за кого проголосовали». «Больницы — это предпоследний этап цикла». «Алиф, ты невозможен. Каков последний этап цикла?» «Последний этап — это история возвращений». Рейзер встала и начала ходить из стороны в сторону. Платформа покачивалась у нее под ногами. «Я стараюсь помочь тебе, как могу. Ты что, намеренно так отвечаешь?» «Да, я всегда отвечаю намеренно. «Ладно», — сказала она, не в силах сдержать улыбку при виде его серьезного лица. «Каков первый этап цикла?» «Первый этап — это жизнь». «Тогда расскажи мне, что такое жизнь». «Жизнь — это созданная алгоритмами смесь, собранной в песне персональной информации и наблюдений сотрудников». Он помолчал и добавил. «Рейзер — очень хороший сотрудник». «Ты ведь синт, да?» — сказала она. «Я это знаю». «То, что ты называешь синт, является побуждающей программой, смоделированной на моей основе. Я слежу за ее работой и периодически вмешиваюсь. Она не называется синт. Ты любишь болтотреп». В этот момент ей захотелось расплакаться. Если Алиф говорил правду, значит, ему удалось создать нечто, способное симулировать большую человечность, чем та, на которую он сам был способен. «Синт — единственное, что у меня было настоящего», — прошептала она. «Рейзер была важна для синт и для Алифа». «Да, теперь я это понимаю», — она собралась с мыслями. «Что там он начал рассказывать о жизни? Разве жизни нереальны, Алиф?» «Жизни реальны не в прямом смысле этого слова». Сердце Рейзер билось неприятно быстро, одежда промокала от пота. «Я не понимаю, объясни подробнее». «Ограниченный диапазон человеческих переживаний и реакций на раздражители перерабатывается в уникальные жизни. Основными источниками информации являются песни, правдивые рассказы и памятники писателей, работающих на правдивые рассказы. Вымышленная информация не используется». Она больше не пугалась, она ничего не чувствовала. «Но ведь нейрит. Нейрит является источником информации». Это был не вопрос. «Алиф, что такое нейрит, если не источник информации?» Собственный голос словно доносился до нее издалека. «Нейрит — это гипотетическое изобретение, объясняющее накопление информации о жизни». «Его не существует?» — прошептала Рейзер в тихое шипение кондиционера. «Нейрит — это выдумка? Он важен. Нейрит подобен вере в кота в ящике». «Поэтому ты говорил мне, что нейрит не был изобретен или открыт, да?» «Важно все, но существует только жизнь». «Но жизнь нереальна, Алиф, ты сам сказал, что она нереальна». «Все, во что она верила, все. Конечно, попадались люди, убежденные, что нейрит не работает, но не было никого, кто бы не верил, что он существует». «Так реально она или нет?» «Все жизни существуют», — сказал Алиф. «Все до одной». «А маньяк после жизни? Реалабон? А все эти сарки? А...» Она не могла продолжать. «Система. Все в ней обращалось вокруг после жизни». «Ты лжешь, Алиф. Ты не можешь не лгать». Но это был не вопрос, и на этот раз Алиф сохранил молчание. Таллин спал. Рейзер присела рядом с ним и пробежалась ладонью по золотистым волоскам на его руке. Он открыл глаза, зевнул и сел. «Ты так и не рассказала мне об Алифе», — сказал он. «Я никому не рассказываю о тех, о ком пишу». «А обо мне ты пишешь?» Она рассмеялась. «Нет, ты все еще выглядишь усталым». «Мне нравится ходить», — сказал Таллин, «и нравится, что есть к кому возвращаться». Рейзер взяла его за руку. «Тебе не хочется покончить с собой?» «Мне никогда этого не хотелось». «Чем ты займешься, когда все это закончится?» — спросила она и поразилась внезапному стуку своего сердца. «Снова буду чинить вещи, только не на хладе. А ты?» «Я знаю только, как рассказывать истории». «Значит, продолжишь странствовать», — сказал Таллин. Намекал ли он на что-то? Рейзер не могла его прочесть. Возможно, разговоры с Алифом притупили ее чувствительность. «У меня есть новый проект, и на него понадобится куча времени. Я могу работать над ним где угодно». Она задалась вопросом, не фехтует ли сейчас с человеком, не подозревающим о риске травмы. Он кивнул. «Это ведь Алиф спас нас, да? Не только меня. Как думаешь, он знает, что делает? Или это все для него только игра?» «Он знает». Она увлекла Таллина в постель, а после вспомнила о Бейле и обо всех остальных, с кем спала и о ком писала. Но с Таллином она просто была, а не рассказывала его синт как историю. Рейзер не знала, сам ли этот факт делал его другим или что-то еще, но между ними не было отстраненности. Она просто наслаждалась им. Может, этого и было достаточно. Ей давно уже не случалось хотеть самого человека, а не только его историю. «Чему ты улыбаешься?» «Ничему, Таллин. Ты только посмотри на себя». Она прикоснулась к гладкому металлу его головы и провела ладонью по бугристому канату позвоночника. Таллин поймал ее руку и прижался к ней губами. «Так ты расскажешь мне об Алифе?» «Не знаю. возможно ли о нем рассказать.